Глава 19. Дом Фалькона, улица Байлен, Севилья, понедельник, 18 сентября 2006 года, 22:05. Время казалось более поздним, чем это было на самом деле. Флауэрс ушел лишь недавно. Фалькон сидел, тяжело сутулившись, расставив ноги. День был долгим, утомительным и изматывающим своей бесперспективностью. А в довершении всего этот безжалостный град вопросов от агента ЦРУ. Фалькон чувствовал, как слипаются веки, как сжимает спину в районе лопаток. Он был пуст и сух, как высохшее растение в углу патио. Сознание оживлялось лишь одной неотвязной мыслью о Дарио. Ужасным страхом за него, усугубляем ощущением собственной беспомощности. «Судьбой ему уготовано, что ли?» — думал он, — становиться действующим лицом в драмах детей и ставших жертвами насилия несчастных преследуемых. С тех пор, как он сам понял, каким жестоким отцом был Франциско Фалькон, его собственный отец, как ломал он его характер, к нему, как к магниту, потянулись эти самые незащищенные члены общества. Он улавливал и всю иронию своего участия в жизни Артура, пропавшего сына Рауля Хименеса. Сначала он искал его, а затем, выяснив, что парень вырос и воспитан как марокканец, сам стал ломать его, сделав агентом испанских спецслужб. В патио было темно, свет он погасил. Где-то в дальних комнатах большого старого дома поскрипывали балки. Наклонившись, он ущипнул себя за переносицу, силясь прогнать, вырвать из памяти этот клубок мрачных воспоминаний, но перед ним вновь и вновь возникали картины. Цепочка событий последних лет. Мальчик-сирота, которого соблазнила его тетка, два подростка, превращенные в сексуальных рабов, а затем убитые и кое-как засыпанные землей, четверо детей, погибших от взрыва 6 июня, и как они лежали, накрытые собственными передничками в разрушенном детском саду. Хлопнув по ляжкам, он заставил себя встать, убрал со стола пустые стаканы, остатки чипсов и несъеденные оливки, отнес все это на кухню. Он надеялся, что нехитрые эти действия утихомирят лихорадку, сжигавшую его мозг. «Вот он, бич современного человека», — думал он, — «перенасыщенность доступной информации, чрезмерная загруженность работой, общением, взаимосвязанность с другими настолько сильная, что наступает состояние, которое Алисия Агуада называла умственной чесоткой». Зазвонил звонок. И вслед за этим послышались три глухих удара в массивную деревянную дверь. Марк Флауэр свернулся задать ему еще какие-нибудь вопросы. Пришли в голову новые соображения. Фалькон проделал весь путь обратно под галереей, вокруг патио. Новые удары в дверь тупые, как боль, а потом более отчетливое постукивание. Он щелкнул выключателями, зажигая свет, и открыл створку тяжелой дубовой двери. Там стояла Консуэла. Стояла на одной ноге, держа в руках туфлю. Я барабанила кулаком, но достучаться, похоже, не могла, — сказала она, надевая туфлю. — Тебе надо звонок починить или приспособить какой-нибудь дверной молоток. — Звонок в порядке, — отвечал Фалькон. — Просто пройти через весь дом требует времени. — Войти в дом-то ты меня пригласишь? — Прошу, — сказал он. Они расцеловались формально в обе щеки и, неловко потолкавшись, направились в патио. Она села за стол, он предложил ей выпить. Она сказала, что выпила бы рюмочку мансонилье. Он принес вина ей и себе, принес оливки. Они сидели молча, глядя в одну точку, остро чувствуя присутствие друг друга, но ведя себя как в театре, когда не можешь следить за действием из-за того огромного, что происходит внутри. «Удивительно видеть тебя после того, что случилось позавчера вечером», — сказал Фалькон. «Я и сама не ожидала, что должна буду прийти и увидеть тебя», — сказала она. «Должна буду? Мы сведены вместе, Хавьер. И уклониться, избежать этого, вероятно, невозможно», — сказала она. «Это единственное объяснение тому, что происходит. Когда мы познакомились, я была твоей подозреваемой, а потом стала твоей любовницей. А потом бросила меня», — сказал он. «Но я же вернулась, Хавьер», — сказала она, — «и благодаря Алисии вернулась другой». «Ну, а теперь», — сказал Фалькон, — «за этот твой приход тоже надо благодарить Алисию». «На этот раз нет», — отвечала она. «Я поговорила с ней, она меня выслушала. Мне стало легче». «Но это не...» «Да, я забыл. Ты же должна была вернуться», — сказал Фалькон. «Я знаю, почему ты здесь. Я и сам не могу не думать о Дарио, но кто или что свело нас вместе на этот раз?» «На этот раз, Хавьер, это сделали наши враги. И впервые с тех пор, как он увидел ее в дверях, они поглядели в глаза друг другу». «Ты хочешь сказать, что имела контакт с русскими?» Она кивнула. «Но я просил инспектора Тираду звонить мне при любом развитии событий», — сказал Фалькон. «Он заверил меня, что ничего не происходит, что звонков не поступало. Я сама им позвонила». Фалькон недоуменно заморгал. Она рассказала ему о Мейле и о том, как позвонила из дальнего конца соседского сада. «И у нас нет записи этого разговора», — с досадой воскликнул Фалькон. Она протянула ему два бумажных листка формата А4 с записью диалога, как он ей запомнился. «Я нервничала, когда звонила», — сказала она. «Понимаю, что вела себя как дура, говорила взволнованно, паниковала, а такая реакция им как раз и требовалась». Фалькон кивал, читая и перечитывая запись. «Скажи мне что-нибудь, Хавьер», — проговорила она, когда терпеть его молчание ей стало невмоготу. «Скажи, что ты думаешь обо всем этом? Задай мне вопросы, расспроси меня подробно, начиная с самого начала». «Когда это произошло?» — спросил он. «На мейле значилось 2 часа дня, но я прочла сообщение только после 4, а надо было еще зарядить телефон и положить на него деньги. Позвонил я около 5». 5 часов назад, — сказал он. «Я не хотела звонить тебе. Видишь, как все это сложно, — сказала она. — Мне нужен был разговор с тобой с глазу на глаз. Пришлось ждать возле дома, пока ушел этот американец». «Опиши мне голос, — сказал Фалькон. — Говорил только один?» «Первый голос явно принадлежал иностранцу. Не знаю, как говорят по-испански именно русские, но то, что человек был иностранец, это точно. Сказал он только 2 слова — «дига» и «моментито», но мне и так стало ясно». «Значит, говорила ты со вторым, и этот был уже испанец?» «Да, говорил он по-испански, но не как испанец, а скорее как южноамериканец». «Может быть, кубинец?» — предположил Фалькон. «На Кубе и сейчас еще многие говорят по-русски». «Возможно, в акцент я не вслушивалась. Меня занимали смысл и тон его речи. Он был вполне вежлив со мной. 2 раза поинтересовался, знаю ли я причину похищения Дарио. Причем во 2-й раз он сформулировал вопрос несколько иначе». «Это когда он сказал: „Но причина, по которой ваш сын был у вас отнят, вам понятна?“» — спросил Фалькон. «Он сказал это? Точно доктор, желающий объяснить необходимость карантина для Дарио. Словно мальчик болен заразной болезнью, и так для него будет лучше. Тут я едва удержалась, чтобы не закричать в голос». «А потом он упомянул...» «Ну да, он упомянул тебя», — сказала она. «Я была в ярости, Хавьер, не скрою. И сейчас еще чувствую ярость. Помни только одно, Консуэло, что я твой друг. И как бы ни изменило произошедшее наши отношения, я остаюсь твоим другом. Вернуть Дарио я хочу не меньше твоего. Не я его похитил, не я подвергаю его опасности, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы он целый и невредимый вернулся домой. Потому-то я и сказала, что на этот раз нас свели вместе наши враги. До меня это дошло, лишь когда я по памяти восстанавливала всю беседу». «Они задумали очень хитрый маневр. Напомнить тебе о моей ответственности за случившееся», — сказал Фалькон. «Но я им нужен в качестве твоего друга, потому что они знают, что отказать тебе в твоей просьбе мне будет очень трудно. Я так понимаю, что они хотят моей помощи в том, чтобы тебя подкупить. Они надеются, что, удерживая у себя моего сына, смогут низвести меня до их собственного морального уровня, что отныне я стану делать тебя своим доверенным лицом, а может быть и любовником, лишь для того, чтобы развратить и использовать в своих интересах. Не надо растолковывать мне все эти гадости, Консуэло. Надо, необходимо, чтобы ты понял, что я их раскусила. Разгадала их маневр», — сказала Консуэло. «Они желают сделать из меня шлюху в надежде, что я потащу в грязь и тебя. Я ненавижу их. Я готова убить их за одно это, не говоря уж о похищении Дарио». и в это мгновение он заново влюбился в нее. Если то чувство, которое он испытывал к ней в субботу в аэропорту, он считал любовью, то он ошибался, потому что только сейчас сердце его переполнилось восторгом и восхищением столь полными и самозабвенными, что ему захотелось осыпать поцелуями губы, произнесшие услышанные им слова. Он понимал, что готов сделать для нее все на свете. Но одной вещи запись не доказывает. Вещи, о которой ты в эмоциональной горячке, конечно, не подумала, действительно ли Дарио у них в плену или же нет. Ты хочешь сказать, что я не потребовала у них доказательств, что он жив? Не совсем так. Я не сомневаюсь, что Дарио находится у русских, но мы не знаем точно, у какой именно из группировок, — сказал Фалькон. И он объяснил ей, как Леонид Ревник прибрал к рукам русскую мафию на Коста-дель-Соль после того, как его предшественник ретировался в Дубай, как обосновался в Севилье Юрий Донцов. Он изложил ей и свою версию причастности русской мафии к севильскому взрыву. «Но зачем бы русским понадобилось впутываться в такое грязное дело?» — удивилась Консуэла. «Потому что втянули их туда заговорщики», — сказал Фалькон. «Лукреция Аренас и Сезар Бенито были не в состоянии сами устроить взрыв. Для этого им понадобились головорезы-террористы. А знакомы с этими людьми они были, так как помогали им отмывать деньги. Русских заманили обещанием политических выгод после взрыва. Но выгод не последовало. Более того, вся криминальная группировка была поставлена под удар. Русские ответили на это единственным возможным способом, убив главарей католического заговора, прежде чем те успели выдать их как сообщников. А большое количество денег и диски, откуда они? Вот тут-то собака и зарыта. К нам в руки все это попало благодаря тому, что от Ревника к Донцову переметнулся один из гангстеров, некий Василий Лукьянов, — сказал Фалькон. А это означает, что ответственными за севильский взрыв могли быть люди, принадлежащие как к одной, так и к другой группировке. Теперь же и те, и другие могут стремиться заполучить диски как средство шантажа. Да что там такое на этих дисках? На них влиятельные лица занимаются сексом с проститутками. Главнейшие из них — те, кто имеет отношение к моему расследованию. Это представители двух компаний, которые, как я считаю, и стоят у истоков севильского взрыва. Американской корпорации I4IT и связаны с ней и ей подчиненной испанской холдинговой компанией «Горизонт», базирующейся в Барселоне. И обе эти компании отвергли сейчас русских, так как в их услугах более не нуждаются, а марать свою репутацию связью с криминалом они не хотят. «Никаких доказательств этого я не имею», — сказал Фалькон. «Единственное, что я знаю точно, это что целью севильского взрыва был захват политической власти в Андалузии и получение большинства в парламенте. Я могу предположить также, что участники заговора рассчитывали в конечном счете на политические выгоды. Сейчас масштабность проекта утрачена. Речь идет только о бизнесе. Не уверен, о каком именно бизнесе, но думаю о чем-то, связанном со строительством в Севилье и ее окрестностях. Я считаю, что русские замешаны в деле Лукрецио Ареноса и Сезара Бенито и не оставили мысли о вознаграждении за грязную работу, которую выполнили. Получается, что та мафиозная группировка, в чьем распоряжении находятся диски, может шантажировать I4IT и «Горизонт». Что-то мне подсказывает, что Дарио удерживает у себя Юрий Донцов, рассчитывавший получить диски от Василия Лукьянова, пока надежды его не рухнули из-за автокатастрофы. А Леониду Ревнику известно, что Лукьянов исчез вместе с дисками? Мы полагаем, что известно, потому что ближайший друг Василия Лукьянова был найден застреленным в лесу возле Эстепоны. Выходит, что и его группировка с тем же успехом могла похитить Дарио, желая тем самым поправить свои шансы в игре. Если Лукьянов был предусмотрителен настолько, чтобы исключить наличие копий, тогда, конечно, — сказал Фалькон. На его месте я бы об этом позаботилась, — сказала Консуэла. И деньги, и диски хранились, вероятно, в одном сейфе. И он выкрал и то, и другое. Лукьянов сутенерствовал, управлял борделями, держал в своем подчинении девиц. Так что, возможно, тайные съемки того, что проделывалось с этими девицами, — Велись по его распоряжению, — сказал Фалькон, похлопывая по записи беседы. — Ну а деньги? — Я все думаю о них, — сказал Фалькон. Преступники потребовали вернуть им 8,5 миллионов евро, но Рамирес сказал, что денег там только 7 750 000 евро. — Может быть, гвардейцы оказались не очень чисты на руку, — предположила Консуэла. — Или русские врут. — Или сами не знают, а называют цифру наобум. Фалькон медленно прошелся по патио. — Ты так спокойно, — неожиданно произнес он, — не знаю, как это возможно. — Потому что, начав действовать через меня, они вдохнули в меня силы, — сказала Консуэла. И я знаю, что с Дарио все будет в порядке до тех пор, пока я им нужна и могу им помочь. — А еще одна сложность в том, — сказал Фалькон, в голове которого одна за другой рождались все новые идеи, — что нам необходимо точно знать, действительно ли группа, с которой мы ведем переговоры, удерживает у себя Дарио. Ведь утверждать это могут как те, так и другие. — Пока что со мной связалась только одна группа, — сказала Консуэла. И адрес мейла был тот, что известен лишь близким моим друзьям и моим домашним. «Думаешь, только Дарио мог дать им этот адрес?» — усомнился Фалькон. «Защита-то на твоем компьютере есть? Существуют же базы данных личных компьютеров. Даже и пароль не всегда требуется, чтобы залезть туда. Кто угодно может выяснить адрес». «Естественно», — сказала Консуэла, лихорадочно выискивая доводы в свою пользу, «но в средствах массовой информации до сих пор ничего не сообщалось. Значит, о похищении может знать только та группировка, которая его осуществила». «В идеале так и есть», — сказал Фалькон. «Но в реальной жизни мафиозные группировки повсюду имеют своих людей. Коррупция процветает и въелась глубоко. Проникла она и в гражданскую гвардию. И я не удивлюсь, если и в управлении у них окажутся свои информаторы». — Значит, если ты призовешь на помощь кого-то еще, им и это может стать известно, — встревожилась Консуэла. Фалькон кивнул, внезапно ощутив, как все темнее становится в патио, как теснее смыкаются стены. — Ну а что скажешь об их требованиях? — спросила Консуэла, чье спокойствие все более улетучивалось по мере того, как яснее становилось ей их полное одиночество. «Первое препятствие — это деньги», — сказал Фалькон. «Они нам недоступны. Деньги уже находятся в банку де Бильбао, а хода туда я не имею. Можно было бы действовать через комиссара Эльвиру, но мы не должны впутывать его в такого рода дело». «Возможно, русские и это знают, или, во всяком случае, подозревают, — с надеждой сказала Консуэла. Возможно, и просят денег, такую кругленькую сумму, только из хитрости, чтобы не показывать, что основная их цель — диски, а насчет денег они смирятся». — Им придется это сделать, — сказал Фалькон. — Другого не дано. — Но если в полиции у русских имеются свои люди, почему бы им самим не выкрасть диски? — Это возможно, хотя мы и входим в число особо охраняемых объектов, — отвечал Фалькон. — Но диски хранятся в сейфе, в помещении для вещдоков, а в рабочие часы там всегда людно, постоянно толкутся люди. Особенно много их было до сегодняшнего дня, когда лежавшие в сейфе деньги были отосланы в банк. Лишь у двоих имеется ключ от сейфа, и только двое знают комбинацию кода — Эльвира и я. А существуют только оригиналы дисков? Нет, частично диски скопированы, и копии эти есть в компьютере отдела убийств. Но чтобы считать информацию, нужен не только пароль к системе, а еще и специальная программа для восстановления данных. Они опять погрузились в молчание. Фалькона занимала одна осенившая его мысль. Если, как интуитивно заключила практичная Консуэла, I4IT и Горизонт желают исключить русских из своего нового бизнес-проекта, каков бы он ни был, то для русских, наверное, чрезвычайно важно узнать о том, что Хуан Вальверде, Антонио Рамос и Чарльз Таггарт собираются провести в Севилье завтрашний вечер и ночь. — Опять ты помалкиваешь и что-то таишь от меня, Хавьер. Фалькон потянулся за мобильником и позвонил Рамиросу. — Как ты узнал, что денег, найденных у Лукьянова, в сейфе больше нет? — Потому что деньги, которые ты передал в управление, технически стали вещдоком отдела убийств. И мне пришлось сопроводить комиссара Эльвиру в помещение для вещдоков, когда он отдавал их под расписку для отправки в банк, — сказал Рамирес. Деньги находились в сейфе? Те, что удалось впихнуть. Одна пачка не влезла и хранилась в особой коробке. Ты заглянул внутрь сейфа, когда Эльвира открыл его? Конечно, мы доставали деньги вместе. В сейфе что-нибудь осталось? Диски из попавшего в аварию автомобиля. Ты видел, что сейф потом закрыли? Эльвира его запер. Дополнительных копий не делали? Полицейский из отдела информационных технологий переснял 1-2 кадра с каждого диска, те, где лучше всего различимы лица участников. И это все, что есть у нас в компьютере. Ну, а те кадры, что вы послали мне для пересылки в НРЦ? Там только лица видны. Никаких грязных подробностей. Если кто-то и доберется до твоего компьютера, кадры эти будут ему без всякой пользы. Тебя что-то смущает? — Да нет, — сказал Фалькон. — Это я так, чтобы лишний раз убедиться. — А что вы там с Пересом нарыли насчет машины калеки? — Она вся заляпана кровью, а на заднее сиденье брошена футболка вся в крови. — Образцы крови совпадают с кровью того кубинца, Мигеля Эстевеса, — отвечал Рамирес. — Это все, что мы успели выяснить на месте. Машина была отправлена в управление для завтрашнего тщательного осмотра экспертами. Зазвонил мобильник Консуэла, тот самый, по которому она общалась с русскими. Фалькон метнул на нее взгляд, а она поглядела на дисплей. — Это ресторан, — сказала она и ответила на звонок. — Есть кто-нибудь, кто видел, как калека бросил машину? — Как бросил — нет. Но мы отыскали старика, видевшего голову по пояс мужчину с грудью, испачканной кровью и темным пятном спереди на брюках. Мужчина бежал по улице Героев Толедо по направлению к центру города. «Продолжай разрабатывать это, Хосе Луис», — сказал Фалькон. «Калека нам очень нужен». «Я подключил Серану и Баэну. С наркоотделом у них застопорилось. Думаю, разумнее будет копать здесь. Завтра утром первым долгом они возьмутся». Фалькон дал отбой. Консуэла закончила разговор. «Это не тот мобильник, который должен был прослушивать тираду. Поэтому я с русскими разговаривала. Это были они? Перед тем, как уйти, я дала номер управляющему ресторана. А разве основного твоего мобильника при тебе нет? Русские по нему не позвонят. Я оставила его дома. Кому известно, что ты здесь? Никому. А тем, кто в доме? Они думают, что я легла спать, — сказала Консуэла. Я прошла в сад к соседу, вышла через переднюю калитку и взяла такси до твоего дома. Теперь ты даже и честным людям не веришь. — Хотела бы. — Да не могу, — сказала она с несчастным видом. — Ладно, — сказал Фалькон, и, чтобы успокоить ее, поднял руки, словно сдаваясь. — Зачем ты понадобилась управляющему? Несколько минут назад кто-то зашел с улицы, оставил одному из официантов конверт и велел обязательно передать его мне сегодня же вечером.